Глава 26. Крейсер. Тяжелый авианесущий крейсер России адмирал Кузнецов не мог претендовать на звание полноценного авианосца. Самолетов у него на борту было в 5 раз меньше, чем на авианосцах США. Тем не менее, считать его устаревшим не стоило. Год назад он прошел очередную модернизацию, увеличившую его живучесть и боевую мощь вдвое, вследствие чего мог принимать не только военные самолеты, палубные истребители, штурмовики вертикального взлета и перехватчики, но и транспортники, чем не мог похвастаться ни один американский авианосец. Но министр обороны Евтюх Петрян Павлович не стал гонять из Мурманска в Арктику тяжелый ил и доставил министра на крейсер новейший многофункциональный двухместный истребитель Су-35D в качестве второго пилота. До того, как получить высокую должность, Петрян Павлович 20 лет летал на военных самолетах. Поэтому на преодоление почти 4000 километров от Москвы до Мурманска, оттуда в Арктику, он затратил в общей сложности 7 часов. Вечером 21 июля его уже встречали на борту адмирала Кузнецова. В принципе, в его воле было послать к черту на кулички, то есть к Северному полюсу, кого-нибудь из заместителей. Но ситуация в Северном Ледовитом океане складывалась тревожная, а докладывать президенту страны о тамошних разборках, не будучи свидетелем, Евтюх не хотел. Уважительным прозвищем сам его окрестили не зря. Среди встречающих на палубе он увидел капитана крейсера Борисова, главкома ВМФ России Сурмянова, командующего Северным флотом Миготина и директора ГРУ Волгина. Они прибыли в Арктику для участия в учениях военно-морского спецназа еще 3 дня назад. Евтюх и без их докладов знал о положении дел, однако счел правильным собрать короткое совещание в кают-компании крейсера, пригласив командиров флотилии и спецподразделений. Выслушал Сурмянова, по праву старшего военно-должностного лица, доложившего о последних событиях. «Ваше предложение, товарищи адмиралы, генералы и офицеры», оглядел присутствующих в кают-компании министра. «Мы на пороге войны», — хмуро проговорил Миготин. «За последние несколько суток сбито более 20 американских беспилотников, в том числе морские охотники, а мы потеряли 5. Необходимо принять решение». «Какое решение?» — усмехнулся Евтюх. «Политическое или военное?» Сурмянов покосился на Миготина. «Вениамин Павлович имеет в виду качественно правильное решение. Не так ли, адмирал?» Круглое лицо Миготина отразило замешательство. На самом деле он хотел сказать, что право принимать решения в таких вопросах имеет только главнокомандующий вооруженными силами страны, то есть президент. «Да, я имел в виду...» «Я вас понял, Вениамин Павлович, но мы сейчас говорим о военных проблемах. Флот США в Арктике вдвое больше нашего. Они явно идут на конфликт, вследствие чего возникает вопрос, что предпримем мы?» «Разрешите?» — поднялся Волгин. «Слушаю, Мирон Андреевич». «Их флот больше, это верно. Но они вряд ли учитывают наличие наших подлодок в акватории Северного Ледовитого океана. По нашим подсчетам, у них здесь 8 подлодок, а у нас только 4, но 2 из них — новейшие «Хаски». Предлагаю одной из субмарин всплыть посреди их строя, так сказать, показать, что мы контролируем ситуацию». В кают-компании установилась тишина. «Да, это будет сюрприз», — крякнул Сурмянов. «Представляю реакцию их министра». «Холодный душ», — улыбнулся Волгин. «Это реально, Вениамин Павлович?» — посмотрел на Миготина Евтюх. «В принципе, допустимо», — осторожно сказал командующий Северным флотом. «Мы можем связаться с подводниками?» «Без проблем. В нашем ордере действительно 2 «Хаски» — Брянск и Смоленск. Прикажите одной из них всплыть возле авианосца «Трамп». Наши американские партнеры не откроют огонь?» «Как только лодка всплывет, дайте мне прямую связь с министром обороны Штатов». «Он на борту «Трампа», — сказал Волгин уверенно. «Тем более, пусть убедится в наших кондициях». «На всякий случай я бы посадил флот на 3 единички». «Действуйте, Сергей Сергеевич». Все поднялись из кают-компании на мостик крейсера. Миготин отдал приказ капитану, и по всем помещениям, палубам и коридорам гигантского корабля разнеслась трель готовности номер 1. Несмотря на волнение на море и студенный ветер, моряки бросились выполнять приказ комфлота. В воздух поднялись беспилотники, унеслись в небо, пропадая из виду. Летчики заняли места в кабинах самолетов. «Контроль акватории», — коротко бросил Борисов своим подчиненным на мостике. Загорелись встроенные в единую информационную систему поста управления мониторы связи с беспилотниками. Стали видны корабли американского флота, выстроившиеся в 15 милях в боевую конфигурацию фронт. Это означало, что флот США готов начать атаку. «Они подняли в воздух самолеты», — сказал старпом Корсаков. «С ума сошли!» — удивился Сурмянов. «Волнение под 5 баллов. Они угробят пилотов!» Евтюх нашел глазами стоявшего в сторонке главу ГРУ. «Мирон Андреевич, что они задумали, по-вашему? Неужели рискнут напасть? Или просто пугают, надеясь, что мы отступим?» «Скорее второе», — задумчиво кивнул Волгин. «На удар мы ответим ударом, им не поздоровится. А вот попугать они могут, тем более, что основные события сейчас разворачиваются подо льдами полюса. Там их «Мистик» и 2 субмарины, «Луизиана» и «Канзас». «Что же там спрятано на дне океана?» — проворчал Сурмянов. «Что за сокровище, ради которого они готовы начать ядерную войну?» «Связи с Грозным нет?» — спросил министр. Борисов покачал головой. Последний сеанс был сутки назад. Грозный связался с фрегатом «Беспощадный» и направился вслед за нашим крабом. «Они нашли буфер? Или что там на самом деле?» «Надеюсь, что нашли». «Хорошо, попытайтесь связаться с капитаном Брайдером». Суета на палубе адмирала Кузнецова сошла на нет. Самолеты в воздух поднимать не стали, хотя летчики сидели в кабинах и могли взлететь в любой момент. Евтюх подозвал к себе Сурмянова, оба сели напротив экрана сигнализации, отражавшего схему взаимодействия всех кораблей флотилии, а также расчеты предполагаемых маневров противника. Обстановка с каждым часом усложнялась. Американские суда перестраивались, нацеливаясь 2 крыльями фронта на российскую морскую группировку, словно собираясь вклиниться между ней и кромкой сплошного ледяного поля. Эти маневры заставляли аналитиков и навигаторов крейсера мгновенно просчитывать возможные ответные маневры российских судов, а боевые расчеты не спускать глаз с экранов локаторов, и ситуация окончательно перестала нравиться министру. «Они явно что-то задумали», — обратился он к главкому ВМФ. «Вы не допускаете мысли, Сергей Сергеевич, что американцы готовы развязать конфликт?» «Я только об этом и думаю», — признался Сурмянов. «Боюсь, наши партнеры приготовили нам сюрприз. Но какой?» Евтюх понаблюдал за очередным изменением положения кораблей, подозвал директора ГРУ. «Мирон Андреевич, у вас нет данных по линии разведки? Может быть, мы чего-то не учитываем? Почему американцы не боятся возможного боестолкновения? Ведь мы защищены не хуже, чем они. Или у них появилось какое-то новое оружие? Суперракеты, электромагнитные импульсники, рельсотроны?» «Рельсотронов у них на кораблях точно нет», — сказал Волгин со знанием дела. «В этом мы их опередили. И ракет нет лучше наших цирконов, ониксов и гранитов. Но кое-что подозрительное просматривается». «Что именно? Почему я об этом не знаю?» «Мы не имеем полной уверенности, Петрян Павлович». Волгин виновато сморщился. «Хотели доложить после проверки донесений». «Докладывайте». «Недавний случай с нашим судном «Янтарь» и китайской яхтой «Шенглиже» абсолютно идентичны, хотя якорь не утонул вследствие своевременных действий капитана Беспощадного. Дорохов отреагировал гениально, а китайцу не помог никто, поэтому яхта затонула». «Допустим. И какой вывод?» «У американцев появилась некая технология, позволяющая изменять свойства воды. Судя по всему, они научились локально воздействовать на поверхностное натяжение воды, после чего она теряет плотность, и корабли тонут». Евтюх хмыкнул, поиграл косматыми седыми бровями. «Фантастика. Но если вы правы...» Пол поста управления вдруг просел, будто крейсер упал в яму всей своей массы. Из недр корабля донесся гул. Евтюх, сидевший на складном стульчике, вскочил. «Что за черт?» — охнул Сурмянов. Ответом ему был хор восклицаний моряков и всех присутствующих на мостике. Корабль вздрогнул еще раз, будто в него врезалась торпеда. «Капитан, повысил голос главком. «Что происходит?» Евтюх оглянулся на Волгина и прочитал ответ в его глазах. «Ты думаешь, они...» «Включили свое оружие», — закончил директор ГРУ. «Вот чего они ждали». «Как беспощадным удалось справиться с атакой?» Акустики фрегата обнаружили слабые подводные шумы, и Дорохов ударил в этом направлении москитами. После этого янтарь перестал тонуть. «Капитан, объявите торпедную атаку», — повернулся к Борисову министр. «Куда?» — растерялся капитан крейсера. «Стоп всем машинам!» — скомандовал Сурмянов, первым догадавшийся, что нужно делать. «Всем акустикам на всех бортах поймать подозрительные шумы!» «Есть поймать!» — отозвался Борисов, отдавая приказ на общей волне связи. Крейсер начал оседать в воду, кренясь на левый борт. «Не успеем!» — побледнел Миготин. «Надо не останавливать машины, а на форсаже полный вперед!» — нервно предложил Борисов. «Не успеем». «Есть шанс», — вскинул вверх руку Волгин. Головы всех присутствующих повернулись к нему. «Говори», — сказал Евтюх коротко. «Всем эсминцам сбросить глубинные бомбы. Немедленно». «Зачем?» «Для инициирования процесса падения плотности воды нужен носитель, мини-лодка или беспилотник. Он где-то недалеко и не глубоко под нами. Ударная волна наверняка его накроет». «Но вокруг наши подлодки...» — дрожащим голосом проговорил Борисов. — Они не менее чем в паре миль от нас выдержат. — Но это очень рискованно. А иначе мы утонем. Как бы в подтверждение слов директора ГРУ, крейсер потрясла серия металлических стонов, нос корабля начал уходить в воду. — Адмирал, всем эсминцам залп на глубину 100 метров! — скомандовал министр. В два голоса командующий Северным флотом и капитан крейсера повторили приказ. Адмирал Кузнецов завалился влево, потом вправо, словно по его бортам били волны цунами. Один из самолетов на верхней палубе сорвало с места, он снес аварийный барьер и упал в воду. «Палубе взлет!» — крикнул старпом крейсера, не дожидаясь приказа капитана. На палубе началась суета, летчики включили двигатели, через несколько секунд первый МиГ-29К поднялся в воздух. Крейсер еще больше осел в воду почти до верхней палубы. «Каюк!» — пробормотал кто-то в тишине поста управления. По волнам раскатился многократно повторенный рык. Эсминцы, окружавшие крейсер в 2-3 кабельтовых от него, сбросили в воду глубинные бомбы, и те начали взрываться, поднимая в воздух водяные бугры. Крейсер задрожал и застонал, словно раненый зверь. Взрывы прекратились. «Еще!» — начал Евтюх, собираясь отдать приказ повторить бомбовую атаку, но не закончил. Крейсер вдруг тяжеловесно рванулся из воды вверх, словно хотел взлететь. Еще один самолет сорвался в воду, стартующий в этот момент истребитель косо сорвался с палубы и с трудом начал подъем. «Блять!» — отчетливо выговорил Сурмянов. Крейсер закачало сбоку на бок, из его недр прилетели гул и треск, лопались перегородки и металлические конструкции в трюмах. Однако тонуть он перестал, хотя и сел на метр глубже, чем раньше. Вода под ним перестала кипеть и парить. «Упасть, не встать!» — хрипло выговорил Миготин, снимая фуражку и вытирая ладони, вспотевший лоб. «Придем на базу, 100 свеч поставлю Николаю Угоднику». «Святой покровитель моряков». «Капитан, связь с Трампом!» — поманил Борисова министр, тяжело оседая на стульчик. «На их волне!» «Если они ответят?» «Ответят. Пусть позовут к рации их министра. Я ему скажу кое-что. И еще. Боевая тревога. Флот на нули. Сбить все их беспилотники в 10-мильной зоне». «Слушаюсь». Вытянулись одновременно Сурмянов и Борисов. Через минуту Евтюха позвали к главному пульту управления. «Уилсон?» — спросил он, беря наушники. «Китайский авианосец», — ответил Борисов. Евтюх поколебался, однако наушники нацепил. «Слушаю». «Товарища министра!» — послышался голосок с характерным китайским акцентом. «По поручению товарища Джао Сю говорит капитан авианосца Леонин Цюйсянь. Мы готовы присоединиться к ваша флот. Прошу вас о разрешении». «Приветствую!» — отозвался Евтюх, вспоминая, кто такой товарища Джао Сю. Вспомнил главкон вооруженных сил Китая. Мысль, что американцы не рискнут атаковать оба флота, принесла облегчение. Занимайте позицию западнее американского флота, будьте в повышенной готовности. Хорошо, товарища Петриана Павлович. Что? — поинтересовался Волгин, заметив, как изменилось лицо министра. Уилсону очень не понравится эта новость, — наметил улыбку Евтюх. К нам присоединяются китайцы. Отбой тревоги? — обрадовался Сурмянов. Рано. Американский сегдеф непредсказуем. Неизвестно, что еще он нам приготовил. Не потопив лидера, он может устроить еще какой-нибудь сюрприз. Евтюх повернулся к Борисову. Связь с Москвой. «Президент не обрадуется», — проворчал Миготин, начиная успокаиваться. «Надо срочно дать объявление по всем мировым ТВ-каналам и выложить в сеть», — сказал Волгин. «Как мы это уже делали? Предупредить мировое сообщество о намерениях Пентагона начать в Арктике маленькую победоносную войну». Крейсер перестал дрожать и раскачиваться. Моряки начали спасать упавших в воду летчиков.